Бьорн и Ольга. Очень высокий блондин в лимонно-желтой майке и белых шортах размашисто шел через толпу, громко везя за собой красный чемодан. А вот и он. Ну и дылда. Ольга быстро допила свой грейпфрутовый сок и положила на стойку бара 6 шекелей. Блондин подошел, сдержанно улыбнулся. На фотографии из электронной почты его подбородок казался Ольге более тяжелым, а шея менее спортивной. На курносом носу блондина вперемешку с веснушками выступили капельки пота. «Один в поле воин!» — старательно проговорил он пароль глубоким грудным голосом. «Кавскиван!» — произнесла отзыв Ольга, слезая с высокого металлического стула. Ее невысокие каблуки коснулись пола. «На 2,5 головы выше меня», — отметила она, протягивая свою маленькую руку. «Хай, Бьорн!» «Хай, Ольга!» — он улыбнулся шире. Ольга с силой сжала его огромную влажную ладонь своей маленькой рукой. «I didn't expect you be so tall». «Не знала, что вы такой высокий». Она прочитала надпись на его желтой груди «Крафтскиван», изгибающуюся вокруг красного рака. 2 метра 1 сантиметр, — честно ответил он. «And where's your red hair?» «А где же ваши красные волосы?» «Sometimes you need to change something about yourself». «Иногда нужно что-то менять в себе». Ольга надела черные очки и вскинула лямку тяжелой сумки на плечо. «Well, let's go». Швед говорил на своем типичном скандинавском английском, Ольга — на своем приобретенном американском. Не замечая ее увесистой сумки, он закрутил головой. «А где же?» «Идите за мной!» Ольга решительно двинулась к выходу. «Что такое Крафтскиван?» «Праздник раков!» Бьорн в 2 своих шага догнал ее, треща чемоданом. «Это когда их едят?» Бьорн с улыбкой кивнул и добавил. «А ваш пароль я уже перевел с русского. Вернее, мне помогли перевести». «Прекрасно», — тряхнула головой Ольга. «Теперь вам известен мой жизненный принцип». Вышли на сухой и горячий июльский воздух. Сели в такси. Ольга не очень быстро произнесла на иврите адрес в районе Петах-Тиква. «Сделаем», — по-русски ответил водитель и улыбнулся Ольге в зеркало. Не удивившись, она достала сигареты. «Можно курить в машине?» «Так мы же не в Америке!» — шире улыбнулся водитель. «Курите на здоровье, затягивайтесь глубже». «Спасибо», — она закурила. «Он из России?» — спросил Бьорн. «Да». Ольга открыла окно, несмотря на включенный кондишн, подставила лицо теплому ветру. «Здесь многие из России», — Бьорн покачал своей белобрысой головой на длинной и крепкой шее. «Да», — Ольга стряхнула пепел в воздух, — «здесь многие из России». До Петах-Тиквы ехали молча. Быстро промчавшись по холмистому, залитому солнцем пейзажу, машина въехала в пыльный, знойный Тель-Авив. Попетляв по улицам, водитель затормозил возле необычно длинного дома. Бьорн пытался заплатить, но Ольга опередила его, сунув водителю бумажку в 50 шекелей. «Вы феминистка?» — спросил Бьорн, вынимая свое большое тело из машины. «Уже нет». Ольга глянула на бело-розовый 3-этажный дом, растянувшийся на полквартала. Она подошла к маленькому крыльцу из ракушечника. На двери висел большой латунный номер 167. Ольга позвонила. Довольно быстро ей открыла красивая женщина лет 50. «Ольга Дробот?» — приветливо спросила она по-русски с еврейским выговором. «Да, здравствуйте». Ольга сняла черные очки. «Я Дина. Проходите». «Hi, I'm Bjorn», — закивал головой швед. Они вошли в небольшую прихожую. «Вы голодны?» — спросила женщина. «Только честно». «Спасибо, Дина, мы сыты». Ольга опустила сумку на пол. «Нам хотелось бы побыстрее сделать то, ради чего мы здесь. Если это возможно, конечно». Дина вздохнула. «Именно сейчас это возможно, пока он не заснул». «Отлично. Пойдемте за мной». Дина стала подниматься по лестнице. Ольга и Бьорн двинулись следом. В доме было прохладно, и где-то наверху поскуливала запертая собака. На втором этаже Дина подвела их к двери, открыла, заглянула в комнату и движением красивой руки пригласила войти. Ольга и Бьорн вошли в комнату. Это была небольшая спальня для одного человека. Жалюзи на окне были слегка прикрыты. На узкой кровати под стеганым одеялом лежал худощавый старик в сиреневой пижаме. Руки его покоились поверх одеяла, на груди стояла пустая чашка. Он тяжело и громко дышал, чашка двигалась в такт дыханию. Завидя вошедших, он взял чашку и переставил со своей груди на прикроватную тумбочку. «Папа, это они!» — сказала Дина. «Я догадался», — произнес старик. «Я бы таки очень хотел, чтобы вам хватило получаса, а то я опять засыпаю. Эта болезнь такая хорошая, даже очень хорошая болезнь. Перманентный сон. Ну и не самая плохая болезнь, правда, Диночка?» Дина кивнула. «Я уже повторяла миллион раз. Я тебе завидую, папа». «Завидуй», — усмехнулся старик, обнажая красивые вставные зубы. «И принеси им нашего лучшего в мире морковного сока». «Как бы я жила без твоей подсказки, папа?» — тряхнула головой Дина, выходя. «Садитесь, мы для вас уже приготовили стулья», — заворочился старик, облокачиваясь спиной на две сложенные подушки. «И давайте-таки сразу к делу». Гости сели, Ольга достала маленький диктофон. «Давид Лебедь, мы не будем вас долго мучить, но, поверьте, это очень...» — заговорила Ольга, но старик перебил ее. «Не надо лишних слов, умоляю. За последние 60 лет я рассказывал про это раз 386. Если сегодня будет 387-й, у меня таки не свихнется язык, тем более если об этом просят близкие друзья Доры. Вы таки готовы?» «Да», — ответила Ольга. Ничего не понимающий Бьорн сидел, выпрямив спину и положив загорелые кулаки на свои белые колени. Появилась Дина с двумя высокими стаканами со свежим морковным соком, обернутыми салфетками. Протянула гостям. «Ну, Бекицер, к делу!» — заговорил старик, держась за край стеганого одеяла, как за поручень. «Как я попал в лагерь, не суть важно. Я был в двух лагерях — в Белоруссии и Польше, а потом уже туда. Короче, туда я попал весной 44-го. Мне накануне исполнилось таки 17 лет. Ну, что это было за место и что там творили, вы знаете, вам не надо рассказывать. Когда наш эшелон туда заехал, мы таки вылезли из вагона, нас сразу построили, осмотрели, отобрали из всего эшелона 28 человек, меня в том числе. И все мы были похожи только тем, что, во-первых, были евреями, как и все в эшелоне. И, во-вторых, у всех у нас были светлые или рыжие волосы и синие глаза. Это сейчас я седой, мутноглазый, лежу-таки параллельно горизонту, а тогда я был стройный красавец, блондин и голубоглазый. Я, конечно же, не понял, куда и почему нас отобрали, да и никто из 28 тоже не понял. А чего понимать? Нечего было понимать, там везде пахло горелым человеком, и все время летел пепел. Очень надо было понимать. Короче, нас провели через санобработку, а потом отвели в барак. И в этом бараке я увидел только голубых и светловолосых евреев. Всего было два таких барака, мужской и женский, и все голубоглазые и светлые. Было много рыжих, это было как-то странно, даже хотелось смеяться. И была масса разговоров и догадок по этому поводу. Многие мрачно шутили, что из нас сейчас будут таки делать настоящих арийцев и отправят на Восточный фронт воевать за фюрера. Некоторые говорили, что на нас будут ставить опыты, но с нами ничего не делали. Опыты ставили на других. И в крематорий шли другие из других бараков. Короче, прошло 6 месяцев. Пеплом мы таки не стали. И за это время оба барака почти переполнились. С каждым эшелоном к нам добавляли такие, добавляли голубоглазых евреев. 5, 10 или больше человек, а иногда ни одного. Потом фронт подступил, немцы заволновались, печи работали на всю катушку, но нас по-прежнему не трогали. И вот в октябре, это было точно 11 числа, нам скомандовали «Раус». Мы вышли из двух своих бараков, нас осмотрели и отобрали тех, кто прятался у нас и был черноглазым, или кореглазым, или зеленоглазым. Были такие, мы их прятали. Их отделили от нас, потом нас погрузили в огромный эшелон, и он выехал из лагеря и пошел на запад. Мы не знали, что думать, но все-таки были рады, что покинули то проклятое место. Там пахло только смертью. Мы были уверены, что нас везут в Германию. Но поезд прошел всего 2 часа и остановился, и нам скомандовали вылезти. И мы так и вылезли. Эшелон стоял в чистом поле, и совсем рядом был огромный песчаный карьер. Это был такой громадный овраг, яма песчаная. И охрана из эшелона встала по краям этого карьера, и нам приказали спуститься в карьер. Но мы все поняли, что ни в какую Германию мы таки уже не доедем, а просто нас кончат здесь. Мы в лагере знали, что русские сильно наступают, значит, немцы торопятся с нами покончить. И мы пошли в этот карьер, а что делать? Бежать некуда, поле вокруг. Нас было 1000-2, не меньше. Мы спустились в этот карьер, и нам скомандовали сесть. Мы сели и молились, потому что понимали, сейчас начнут стрелять из пулеметов. Но никто не стрелял по нам. Мы сидим и ждем. И охрана с автоматами стоит по краям карьера. И вдруг наверху, откуда мы спустились, появились эсэсовцы с 2 чемоданами. И открыли эти чемоданы и вынули оттуда 2 стариков. Это были даже не старики, а что-то такие совсем непонятное. Я подумал сперва, что это подростки из нашего лагеря. Очень худые, кожа до кости. Но потом я увидел, что это старик и старуха. Они были невероятно худые, худее нас. И все какие-то белые, словно их держали в подземелье. Их волосы были белые, как снег, и очень длинные. Эсэсовцы посадили их на руки, как детей, и спустили к нам. Эти старик со старухой, сидя на руках у эсэсовцев, уставились на нас. У них были очень странные лица. Не злые, не добрые, а какие-то непонятные, словно они уже умерли давно, и им на все плевать. Я таких лиц никогда не видел. Даже в лагере у доходяг были другие лица, а эти лица были такие очень необычные. И у этих 2 были тоже голубые глаза. Они смотрели, но тоже так, будто сквозь нас. Знаете, бывает, когда человек задумается и вперится невидящим взглядом. Вот такие были у них глаза. Они смотрели на нас и что-то бормотали совсем неслышно. И эсэсовцы стали забирать кое-кого из нас. Одного там, другую здесь. Это длилось и длилось. А потом взяли парня, который сидел не очень далеко от меня. Это был Мойша с Кракова. Я с ним познакомился в лагере и даже немного таки дружил. Он был старше меня. До войны он работал продавцом в галантерейном магазине. У него, как и у меня, убили всю семью. Он был сильно верующим и говорил, что если Бог оставит ему жизнь, он станет ребе. Этот Мойша с Кракова всегда носил с собой бумажку такую, вощеную серую бумажку, в которую раньше до войны заворачивали селедку. Целый день она была с ним скомканная, а вечером, когда объявляли отбой, барак запирали, он ложился на нары и расправлял эту бумажку на ладони. Ему дал ее один ребе в гетто и сказал, что вот эта бумажка — это ты сам, жизнь за день комкает тебя, превращает в комочек, а вечером ты расправляешься, забываешь мир и снова предстаешь перед Богом во всей своей правде. Нанч он всегда расправлял бумажку и клал ее под голову. Эта бумажка помогала ему. Так вот, когда его вытаскивали из нашей толпы, эти старик со старухой как-то очень заволновались. Их прям-таки стало корчить и ломать, они затряслись. И я тогда подумал, что у них эпилепсия. И всего из нас взяли человек 30. Их повели к поезду, посадили в вагон и унесли этих тощих эпилептиков. И главный скомандовал охране, охрана пошла к эшелону. А мы стали молиться, потому что поняли, что сейчас нас расстреляют. Я опустил голову, смотрел в песок и молился. Я видел в песке муравья, смотрел на этого муравья и молился, молился. Я сам был как муравей, но хуже муравья, потому что муравей будет таки жить, а меня сейчас расстреляют. И вдруг услышал, как паровоз свистнул и потянул состав. И они таки поехали, поехали, поехали, поехали, и все. Нет эшелона, нет эсэсовцев. Мы сидим в карьере, а вокруг пустое поле. Никто ничего не понял. Но мы встали, выползли из карьеры и пошли. Бежать сил не было. Брели в разные стороны. Я брел с тремя, они все были из Варшавы. И мне повезло, потому что мы все-таки были голубоглазые и светловолосые, а поляки, они хотя антисемиты, но таки приняли нас, это самое, они... Это было... Азохнвей, там были такие... И добрые мерзавцы... Ой, тупани звали Веслава, а отец ее был без руки, и они... Они, но... Не только, ну, как обычно... Старик зевнул и моментально захрапел. «Все!» Стоящая у двери Дина подошла к старику, поправила одеяло. Он очень громко храпел, открыв рот. Голова его тряслась на подушке. Запертая наверху собака, услышав его храп, заскулила сильнее. Ольга убрала диктофон, встала. Непонимающий по-русски Бьорн тоже встал. «Скажите, Дина, из этих 2000 кто-нибудь выжил?» «Да». Дина забрала у гостей пустые стаканы. «В Израиле он встретил 2 лет 15 тому назад, но где они сейчас, не знаю». А он пытался узнать, что все это было. Зачем их отбирали в эти 2 барака? Везли, а потом отпустили? «Да, да», — забормотала Дина. «Конечно, пытался. Извините, но мне надо выйти с собакой». Она открыла дверь и побежала наверх по узкой деревянной лестнице. Где-то наверху открылась дверь, и молодой женский голос гневно произнес: «Твой эгоизм не имеет границ! К нам пришли, ты разве не видишь?» — ответила Дина, отперла собаку. «Пошли, Файфер!» Собака оказалась большим черно-шелковистым мастифом. На толстом поводке Дина повела его вниз по лестнице, Ольга и Бьорн тоже спустились вниз. «И что же выяснил ваш отец?» — спросила Ольга, поднимая свою сумку. — Он выяснил? Дина отперла дверь, и собака, дернув за поводок, буквально вырвала ее из прихожей на улицу. — Стоять! Рядом! — закричала Дина, борясь с собакой. Ольга и Бьорн со своими вещами вышли на улицу. Солнце пекло. — И что же он выяснил? Ольга опустила сумку на белый горячий тротуар, сощурилась от слепящего солнца. «Что голубоглазых евреев отбирали по личному приказу начальника лагеря?» «Для чего?» «Письменного обоснования не было?» Собака уносила Дину вниз по улице. «В общем, это был какой-то немецкий бред!» «А об этом писали? Что?» Люкарня в мансарде открылась, высунулась кудрявая девушка, громко крикнула: «Моя мать эгоистка!» и захлопнула люкарню. Дина махнула рукой, борясь с хрипящей собакой. «Об этом писали в газетах или где-то!» — крикнула Ольга Дине. «Шо? Об этом писали, да, но никто не понял. Ах ты, что? Никто так и не понял, что это было. И Илья, Дилья, да зачем это было нужно?» — крикнула, балансируя, Дина и скрылась за поворотом. Ольга оглянулась на дом. Даже на улице был слышен громкий храп старика. «Что она сказала?» — спросил Бьорн. Ольга вздохнула, надела черные очки. «Что она сказала?» — снова спросил Бьорн. «Что жизнь невозможно повернуть назад». — пробормотала Ольга по-русски, замечая впереди такси. «Ладно, поехали в отель». В машине Ольге стало холодно от кондиционера. Бьорн расспрашивал ее, она вздыхала, бормоча: «После, все после». Забронированный ею через интернет отель «Примастер» находился метрах в 100 от моря. Ольга заметила, что море гладкое и спокойное. Они разместились на одном этаже в маленьких одноместных номерах. Приняв душ, переодевшись в льняную блузку и полосатые шорты, Ольга пригласила Бьорна к себе, усадила его на единственный стул, сама уселась на кровати и перевела ему записанный на диктофон монолог старика. Швед выслушал его молча и напряженно, держа кулаки на коленях. Потом зашевелил большими ногами и длинными руками, оттопырил нижнюю губу и глубокомысленно произнес: «Это похоже на правду. Мы должны серьезно задуматься». «Крепко сказано», — иронично кивнула Ольга, доставая сигарету из пачки и закуривая. «Вам кажется, что я слишком...» — начал он, но Ольга перебила его. «Мне уже ничего не кажется», — она потерла переносицу. «Знаешь, Бьорн, я, во-первых, не люблю жару, а во-вторых, у меня джетлаг». «У меня есть таблетки, я уже принял». «Отлично. Тогда ты пойдешь к себе и часа на полтора серьезно задумаешься, а я посплю, окей?» «Окей». Он встал, виновато улыбнулся и вышел. Ольга докурила, задернула зеленую штору, разобрала постель, разделась догола и легла, накрывшись простыней. Кондишн тихо урчал над дверью. «Сонная болезнь», — подумала Ольга, водя ладонью по прохладной и свежей простыне. «А ведь это лучше, чем бессонная болезнь». Она тронула рукой свой живот. Тело устало за последние сутки. «Два барака, два барака». Пальцы коснулись пупка, поползли выше. «Два барака в чистом поле. Ни надежды и ни горя. Господи, зачем я сюда приехала?» Пальцы тронули шрам на груди, небольшую впадину в грудной кости. «Бумажка. Из-под селедки. Это хорошо. Надо бы и мне завести такую, иначе расправлять. Жизнь комкает». Она заснула. Ей приснился тот Белью, топ-менеджер из отдела элитных кухонь, голый и невероятно худой. Он ходил по залу с железной палкой и, бормоча что-то на иврите, стучал по кухонным гарнитурам, пробуя их на прочность. Ольга проснулась от телефонного звонка, открыла глаза. В номере было по-вечернему сумрачно. Звонил телефон на тумбочке у кровати. Она сняла трубку. «Да?» «Это Бьорн. Ольга, уже 20:07. «Господи, все, встаю». Она приняла душ, привела себя в порядок и через 5 минут постучала в дверь Бьорна. Вскоре они сидели в небольшом ресторанчике неподалеку от отеля. Бьорн заказал себе местного пива и баранину на ребрах. Ольга взяла тост с курицей, воды и кофе. Есть ей не очень хотелось. «Ну, ты задумался серьезно?» — спросила она, гася сигарету в глиняной пепельнице. «Да, мне кажется, что это те же люди, что похитили нас и наших родных». «Значит, они были и до войны?» «Да». «А что это за изможденный старик со старухой?» «Не знаю. Возможно, это их руководители». Он отхлебнул пиво. Ольга посмотрела на полоску пены, оставшуюся над его верхней губой. Он заметил, приложил к губам салфетку. «Наверное, это как-то связано с фашизмом». «Как?» «Не знаю. Но и те тогда, и мы сейчас голубоглазые и светловолосые. А у фашистов была идея нордической расы». «Белокурое бестие». «Да, белокурое бестие». «Но в бараках были евреи. Фашисты ненавидели нас, уничтожали. И я тоже еврейка. И мои родители были евреями». Бьорн вздохнул. «Это странно. Но все равно, Ольга, мне кажется, это как-то связано с фашизмом». Ольга закурила новую сигарету. «Не знаю. Нас с родителями похитили трое голубоглазых. Один был блондин, это точно, а двое, по-моему, крашеные. Потом, когда они били меня этим ледяным молотком, то говорили одно и то же — говори сердцем, до тех пор, пока я не отключилась. При чем здесь фашизм?» «Не знаю. Интуиция». Ольга усмехнулась. «Это смешно, понимаю. Но пока интуиция — единственное, что у нас есть. Больше нет ничего». «Интуиция!» — зло фыркнула Ольга. «Средь бела дня какие-то уроды похищают людей, забивают их до смерти, исчезают. Никто не знает, кто они. Полиция называет цифры ежегодно пропадающих людей. Статистика — это нормально?» «Это ненормально. Когда я рассказал про все в полиции, мне долго не верили. Мол, ты за льда, говори сердцем. Они долго переглядывались, думали, что я чокнутый». «Мне тоже не верили. Потом провели экспертизу ранений. У меня и у...» Она запнулась. «У папы и мамы. У них грудины были совершенно разбиты, а у меня только ребро и выбит кусочек кости. Когда меня нашли, рядом была лужа. Лед, которым нас били, растаял». «А я сперва подумал, что это стекло. Он в первый раз ударил не очень сильно. Потом, когда молот треснул, я понял, это лед. И тоже осталась лужа. Не только воды». Он посмотрел на свою огромную ладонь, сжал ее в кулак и разжал. «Там была не только вода. У брата горлом пошла кровь. Много крови. И моей тоже». Они замолчали. В этот момент полноватый официант принес большое блюдо с жареной бараниной и поставил перед Бьорном. Ольга глянула на шипящее, сочащееся мясо, подняла глаза на официанта. «У вас есть русская водка?» «Конечно», — улыбнулся официант. «Две порции? Принесите», — задумалась она, — «бутылку». Официант кивнул, не удивившись, и вернулся с запотевшей бутылкой столичной и двумя стаканчиками. Ольга молча разлила водку в стаканчики, взяла свой, Бьорн протянул пальцы, и стаканчик исчез в его длани. Ольга скосила глаза на соседний столик. Там сидели трое смуглых пожилых евреев и неторопливо ужинали. «Всего 4 месяца прошло, а я не могу поверить», — произнесла Ольга. «Все это сон какой-то, очень муторный, очень ненавижу». Она выпила залпом водку. Бьорн вздохнул. «А я уже поверил. Когда брата похоронили, я пришел в его комнату. Там был дневник, я никогда не читал его. Я сломал замочек, открыл дневник. Он записал в тот день: сегодня в Гетеборге опять мое любимое небо цвета синего корунда, значит, будет удачный день. После этого я поверил, что Томаса больше нет. Нет моего младшего брата». Он вздохнул и выпил свою водку. «Синий корунд? Что это, камень?» «Да. Брат учился на геологическом. Он хорошо знал камни. Он говорил, что у меня глаза похожи на александрит, а у него на аквамарин. А мне мама говорила, что у меня глаза берлинская лазурь плюс немного изумрудной зелени». «Она была художником?» «Нет, просто реставратором. Но давно, еще до эмиграции». Ольга наполнила стаканчики, посмотрела на неловкие руки Бьорна и впервые за вечер улыбнулась. «Ты очень большой. Брат был таким же?» «На 2 сантиметра выше. И в баскетбол играл лучше меня. На улице нас звали фонарными столбами». Ольга с улыбкой смотрела на него. «Как это по-шведски?» «Фонарный столб? Ликсштолпен». «Ликсштолпен», — повторила Ольга. Выпитая на голодный желудок водка быстро опьянила ее. «Давай за них. За наших. Только чокаться не надо». Они выпили, но Ольга выпила быстрее. «Все русские девушки так быстро пьют?» — спросил Бьорн, переводя дыхание. «Не все. Избранные. Ешь, пока горячая». Она взяла с его тарелки баранье ребро, вцепилась в сочное мясо зубами. «Что ж ты меня не спросишь о моей версии?» «Какая твоя версия?» «Мне кажется, что фирма «Лед» знает, кто нас бил молотом». «Не знает». «Ты видел их приставку, пробовал ее?» «Да, конечно. Кто ее не пробовал?» «Но там же тоже лед. Там ледяной наконечник, который стучит тебе в грудь. И ты испытываешь какую-то грусть. Потом появляется какой-то круг людей, и тебе становится очень хорошо с ними». «Это просто компьютерная игра нового поколения. Безусловно, сенсор-приставку изобрела корпорация «Лед». Они же породили миф о тунгусском льде, который якобы вызывает необычное ощущение у людей, когда им стучат в грудную клетку. Они якобы добывали этот лед, везли его из тундры, все наконечники только из этого льда, но это миф. Лед есть лед. Упавший с неба или замерзший на земле, он одинаков. И что бы ни говорили их ученые, миф о льде тунгусского метеорита — лишь повод подороже продать свой продукт. Об этом было много написано. Серьезные ученые подняли их на смех. Это даже обсуждать неинтересно. На своей приставке лед сделал миллиарды. И зачем им еще похищать людей и лупить их ледяными молотами? «Но кто-то использует их идею!» — выкрикнула Ольга так громко, что сидящие за соседними столиками оглянулись. «А может быть, наоборот?» «Что наоборот?» «Может быть, лед?» «Используют чужой метод». «Стучать льдом в грудь до смерти». «Да». «И что же это за метод?» «Пока не знаю. Что-то из древних культов. Может, у кельтов, например, или у якутов был такой обряд. Может, это делали шаманы. Хотя ни в интернете, ни в нашей университетской библиотеке я такого ритуала не нашел». «Кто же это? Сатанисты?» «Не похоже. Скорее, фашисты». «И как это связано с фашизмом?» «Как-то связано. Уверен, немецкие фашисты использовали древнюю мифологию. Кстати, у них была своя теория космоса. Я нашел это в интернете. По их мнению, весь окружающий нас космос состоит изо льда, и только горячая воля человека может растопить в этом льду пространство для жизни». «А какого хера они лупят этим льдом в грудь?» «Не знаю. Может, чтобы проверить волю человека? Способна ли она растопить лед?» «Бред! Ты ради этого? Они идут на убийство?» «Ну, многие тайные общества легко идут на убийство ради своих целей, которые нормальным людям кажутся бредом». Ольга кинула на тарелку баранье ребро. «Кто? Кто они?» «Мы здесь для того, чтобы ответить на этот вопрос». «Кто? Кто убил моих родителей?» Ольга стукнула кулаком по столу, задев свой стаканчик. Он упал на пол и разбился. «Слушай, я что-то совсем пьяная?» Она качнула головой. «Поехали в отель». «Хорошо». Бьорн поднял свою баскетбольную руку, подзывая официанта. В отеле Ольга упала на постель. Бьорн стоял возле нее, почти касаясь головой потолка. Он явно не знал, что делать. «Кто убил моих родителей?» Снова спросила Ольга. «Тот же, кто убил моего брата», — ответил Бьорн. Ольга шлепнула себя по щекам, пьяно усмехнулась. «Слушай, я пьянела с двух рюмок. Я пьяная в хлам». «Ты просто устала от всего». «Да, я устала от всего. Когда у нас самолет?» «В 5:20». «Ужас. Разбудишь меня?» «Конечно. Спокойной ночи, Ольга». Он качнулся и шагнул к двери. «Погоди». Бьорн остановился. Ольга смотрела на него, он смотрел на нее. «Ты думаешь, тот парень из Гуанчжоу что-то знает?» «Ну, иначе... ну, иначе бы он не позвал нас?» Ольга кивнула, приподнялась и села на кровати. «Покажи мне твой шрам», — произнесла она. Он снял свою желтую майку с красным раком. Ольга встала, пошатываясь, подошла. На груди у Бьорна было два лиловых шрама. Ольгины пьяные глаза покачивались на уровне этих шрамов. Бьорн смотрел на нее сверху. Ольга сняла с себя блузку. «А у меня один». Между небольших грудей с большими коричневыми сосками белел шрам в форме скобки с небольшим углублением в кости. «Они мне выбили кусочек кости». Ольга подняла голову и глянула Бьорну в глаза. Красиво?» «Да», — тихо ответил он. Они молча стояли друг против друга. «Напомни, как тебя звали на улице?» — спросила Ольга, покачиваясь и вцепившись обеими руками в свой белый ремень. «Лихтстольпен». «Лихтстольпен», — рассмеялась она. «Что ты сейчас хочешь, Лихтстольпен?» Бьорн внимательно посмотрел на нее. «Я хочу разбудить тебя в 4:00». «Конечно!» — она отшатнулась, пропуская его, оперлась о стену, водя по ней рукой. «Бон нюи, Лихтстольпен!» «Бон нюи, Ольга!» Наклонившись, Бьорн вышел и осторожно притворил за собой дверь. Ольга оттолкнулась от стены, зашла в крошечную ванную комнату, открыла воду в раковине, увидела себя на круглом зеркале. «Спокойной ночи, сирота!» И брызнула водой на зеркало.